Глава 25. Янли. «Ага!» Убрав руки от насмерть шокированного эльфа, который перевернулся на спину и теперь гипнотизировал свой пупок с таким видом, словно оттуда уже высунулся чужой, я удовлетворенно почесала нос и улыбнулась. «Что?» — не выдержал Юншен, хотя муж как раз более-менее понял, откуда ветер дует. «Если честно, я долго пыталась осмыслить, как это — выжечь духовное ядро». Ошарашенного эльфика я утрамбовала обратно под одеяло и погладила по голове, как маленького, чтобы от шока не скончался. И что-то у меня в мозгу не складывалось. Ведь силы не зря называют духовными, а дух еще поди попробуй уничтожь. Сложно. Попробую простыми аналогиями. Огонь в очаге можно потушить, но если очаг цел и дом, в котором он находится, тоже, а еще остались угли, понимаете? Угли — именно то, что охотнее всего загорается снова. «Не совсем», — ответил мне муж. Юэ нахмурился и кивнул. «Я думаю, раз вы считали, что выжженное золотое ядро нельзя восстановить, вы... То есть никто никогда и не пытался, верно? Или просто не знал, чем поджигать. А мы начали играть в разноцветные ядра, гонять ци туда-сюда через пустой очаг. Вот оно и начало тлеть». «И сейчас ты...» — побудил меня к продолжению мысли Юншен. «Да, попыталась пошевелить угли Юэ напрямую». «Значит, Ши Ди Шену действительно выжгли ядро?» — обрел наконец, голос Юэ. «Я считал, что опять произошла какая-то путаница. А он сумел сберечь свое, возможно, с вашей помощью, и выжгли». Юншен на секунду прикрыл глаза, похоже, пытаясь отогнать не самые приятные воспоминания. И меридианы запечатали. «Да что происходит вообще?» — не выдержал эльфик и попытался из-под одеяла выскочить. «Почему я, демоны вас побери, уснул в одном мире, а проснулся в другом, еще и в сумасшедшем, где горные мастера уничтожают собратьев, а девчонки из предместья умудряются сделать невозможное?» «Вас что-то не устраивает в последнем факте?» — ехидно спросила я, без особого труда удерживая хилую тушку на кровати. «Нет», — буркнул Юэ и покорно откинулся на подушку. «Я просто не понимаю. Однако теория супруги имеет веское основание и доказательства. Расколотое ядро практически никогда не лечили. Большинство низвергнутых не доживали до того судьбоносного момента. А если каким-то образом и дотягивали, уж точно не гоняли чужую энергию через свои узлы». Юншен присел на край кровати, поправляя собственные одежды. Юэ вздохнул и посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, в котором, как в окошечке старинного кинопроектора, с бешеной скоростью мелькали кадры мыслей. «Не представляю, до чего бы он додумался. Иллюзий мне эльфийская внешность не внушала, в том смысле, что бессмертный, далеко не трепетный наивный мальчик, каким выглядит». В любом случае, выводы свои он озвучить не успел. «Ну что, дочка?» Господин Тан появился, как всегда, вовремя и с фанфарами, шумно хлопнул дверью, уронил стоявшую у входа курильницу и наполнил с собой и кипучей энергией комнату. «Как тут мое сокровище?» «Отлично, папочка», — хмыкнула я. — Уже ругается. — Ох, как лестно. Сокровищем меня еще никто не называл. Тем более, когда я пребываю в столь плачевном состоянии. Если вначале еще и была вероятность, что небожитель возмутится или опустит глаза долу, как предыдущие два, то сейчас она полностью испарилась. Эльфик смущаться не собирался, в свою очередь сканируя отца любопытным взглядом. «Мое почтение, господин Бай Юэ», — радостно поклонился глава семейства Тан, а после, как обычно, в непринужденной манере уселся на край кровати. «Рад видеть вас в добром... Да помню я, дочка, что еще не в здравии, но ты ведь справишься». «Пап, если ты прямо сейчас начнешь мучить пациента сводками с последних торгов на жемчужном рынке, я забуду о дочерней почтительности и угощу вас обоих успокоительными иглами в крестцовый нервный узел», — предупредила я, стараясь не улыбаться. Забавно, что оба посмотрели на меня с одинаковым неодобрением и легкой опаской. «Хм, позвольте угадать», Именно вам, достопочтенный господин Тан, я и обязан своим спасением. Сладко улыбнулся Юэ, а Юншен многозначительно посмотрел на меня и дотронулся двумя пальцами до своей шеи. Понятно, рабская печать на низвергнутом небожителе почувствовала хозяина. «Бросьте ваши глупости», — отмахнулся папочка, и я ощутила настоящую гордость за него. «Простая формальность, которая позволит вас защитить. Как только поправитесь и минует опасность, гадость эту с вас снимут. Собственно, теперь и мне достался отцовский острый и насмешливый взгляд. Моя дочь своего мужа уже освободила. Слава девяти небесам, им обоим хватило ума поставить обманку». «Пап!» — шокированно пискнула я. «Мала еще, с отцом в интригах мерится», — самодовольно усмехнулся господин Тан. «Ничего, научишься со временем. И знай наперед, что разрыв столь сложной печати отражается на барьерах. Эффект недолгий, но для системы безопасности заметный». Я вздохнула. Юншен на секунду замер, а потом изобразил уже знакомый мне древнекитайский фейспалм. «Прошу прощения, господин Тан. В тот момент я запамятовал об ученых трактатах на подобную тему из-за сильных эмоций», — беспокойно начал супруг. «Да ты бы и не успел меня предупредить», — напомнила я. «Вот поэтому я и не переживаю, что ты воспользуешься свободой во вред моей дурынде. Вы так мило пытаетесь оправдать друг друга, смотреть приятно. Но...» — господин Тан отчего-то переглянулся с эльфом и продолжил совсем иным тоном. «Еще раз устроите самодеятельность за пределами поместья. Обоих выпарю. О том, что ты, дочь, нашла способ разжечь огонь уничтоженного ядра, не должен узнать никто. Ни одна живая душа. Иначе от нашей семьи мокрого места не останется. Со своего дурного вояки вы клятву возьмете. А достопочтенный господин Бай Юэ, думаю, даст ее мне по собственной инициативе». Эльф согласно кивнул и опять расплылся в улыбке, посмотрев на нас, как на играющих детей. «Пф!» — фыркнула я. «Разберемся. Пап, ты иди. Сегодня я еще не закончила лечение нашего господина». И изобразила им улыбочку Ганнибала Лектора, чтоб не особо зазнавались. «Ох!» — засуетился отец. А у него, кстати говоря, раньше регулярно приключались приступы радикулита, из-за которых он с этой моей ухмылкой и познакомился. «Не буду мешать. Здоровье господина Юэ прежде всего». Он бросил на него сочувствующий взгляд, после чего испарился. «Почему, мне кажется?» — неуверенно пробормотал Юэ, натягивая одеяло на нос. «Что я еще вспомню пыточную ордена с умилением».